49. Степ входит в дом, идет через гостиную и вдруг останавливается. Из-за стенки доносится какой-то шум, кто-то весело напевает. Он открывает дверь в кухню. Паула стоит у плиты, хлопочет над кастрюлями. «Ну, наконец-то! Я уж думал, ты не придешь. Нас ждет великолепный ужин!» Степ садится за стол. Шутить Паула не расположен, но настроение явно неплохое. Брат забыл о вчерашней ссоре. «Почему это ты дома? А как же Мануэлла?» «А бог с ней! Я лучше уж с братом. Только давай договоримся так. Если вышло невкусно, очки не трогать!» Вытаскивает Паула из кармана пиджака новенькие очки. «Сколько заплатил, не скажу. А то ты опять будешь говорить, что я только о деньгах и думаю. Но под Рождество торговцы здорово наживаются, что да, то да». Паула ставит на стол рядом со Степом огромную миску салата из рукколы, тертого сыра и грибов. «Вуаля! Французская кухня!» Степ заметил, что на брате обычный светлый фартук. Другой, в цветочек, подаренный бабе, висит у мойки. «Интересно, это он специально?» «Ну, кроме шуток, почему ты не ужинаешь с Мануэллой?» «У нас сегодня что, допрос? Рождество же, радоваться надо. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Там все плохо». «Сочувствую». Степ хватает щепотку сыра и отправляет в рот. «Спасибо. Только, пожалуйста, не съешь весь салат. Иди лучше на стол накрой. Скатерти в нижнем ящике». Степ вытаскивает одну наугад. «Нет, лучше красную. Она не такая грязная. И потом Рождество все-таки. Кстати, звонили мама и папа. Хотели тебя поздравить. Позвонишь им?» «Я звонил. Занято». Степ уходит в гостиную. «Так позвони сейчас». Степ решает промолчать. «Ну, как хочешь. Я тебя предупредил». Паула обжигает палец, пробуя, готова ли паста. Он тоже решил не настаивать. Они сидят друг против друга. Рядом мигает огнями маленькая елочка. Телевизор включен, но звука нет. И ведущие шевелят губами под веселую музыку из музыкального центра. «Какая паста, Паула, очень вкусно! Недосолено немного, а, по-моему, ведь так хорошо!» На мгновение накатывают воспоминания. Бабе всегда все досаливало, а он прикалывался над ней, потому что она клала соль во все блюда, даже не попробовав. «Ну, попробуй! А вдруг оно уже и так пересолено?» «Ты не понимаешь. Мне нравится класть соль». Милая упрямится. Нет, он не понимает. Как это можно понять? Как это случилось? Почему ее больше нет? Почему она с другим? Перед глазами проезжает та машина. Он видит их, обнявшихся внутри. Одно точно. Этот не сможет любить ее, как я. Не сможет так обожать ее. Не сумеет наслаждаться каждым ее движением, каждым изменением милого лица. Лишь мне дозволено видеть, знать истинный вкус ее поцелуев, истинный цвет ее глаз. Никто другой не увидит того, что видел я. И тем более этого не увидит он. Он настоящий, грубый, бесполезный, неотесанный. Таким Степ рисует себе его, неспособным любить, вожделеющим только ее тело, неспособным разглядеть ее по-настоящему, понимать, уважать. Ему не понравятся ее милые капризы. Он не станет любить ее маленькую ладошку, обгрызенные ногти, полноватые ножки, незаметную родинку. Во всяком случае, не так, как я. Хотя нет, может, и разглядит, как больно, но никогда не полюбит. Не полюбит, как я. Глазам подступила влага. Паула взволнованно смотрит на него. «Гадость, да? Ну, не ешь, если не хочешь». Есть еще второе блюдо, оно вкуснее. Степ поднимает лицо навстречу брату, качает головой, пытаясь улыбнуться. Нет, правда, вкусно, честное слово. Может, расскажешь мне? Да нет, там все плохо. Хуже, чем у меня? Степ кивает. Они улыбаются друг другу, смотрят друг на друга, как братья, в прямом смысле слова, впервые за долгое-долгое время. Неожиданно в дверь звонят. Длинная, решительная трель прорезает воздух, неся с собой радость и надежду. Степ мчится к двери открыть. «Привет, Степ». «О, Полина! Привет!» Пытается он скрыть свое разочарование. «Заходи, посиди с нами». «Нет, спасибо, я забежала тебя поздравить. Вот это тебе!» Она протягивает ему пакетик. «Можно я прямо сейчас открою?» Полина кивает. Степ крутит его в руках, ища где открыть. Быстро разворачивает. В деревянной рамке самый чудесный подарок, о котором он мог мечтать. Он и Полла на мотоцикле в обнимку. Короткие волосы, задранные ноги, смех по ветру. Внутри что-то сжалось. «Как красиво! Спасибо тебе! Господи, как же мне плохо без него!» «Мне тоже!» Только тут он замечает, во что одета Полина. Сколько раз он видел эту джинсовку на мотоцикле позади. Сколько раз хлопал по плечу, дружески, сильно, радостно. «Степ, можно тебя попросить?» «Конечно, что ты хочешь?» «Обними меня». Степ робко подходит и прижимает ее к себе. Думает о том, как она любила его друга. «Обними меня покрепче». «Еще крепче, как он. Он всегда говорил, так ты не сбежишь. Останешься со мной навсегда». Полина прижимается щекой к его плечу. «А его больше нет», — плачет она. «Я вечно буду его помнить. Он обожал тебя. Говорил, что только ты его понимаешь, что вы так похожи». Степ смотрит вдаль. Дверь расплывается. Он обнимает Полину крепче, еще крепче. «Это неправда. Он был лучше меня». «Да». Она улыбается, шмыгая носом, отходит от Степа. «Ну все, пора домой. Может, тебя проводить?» «Нет, не надо. Меня ждет Дема внизу. Передавай ему привет». «С Рождеством тебя». «И тебя с Рождеством». Он смотрит, как Полина входит в лифт. Она улыбается ему на прощание, закрывает дверь и жмет на кнопку. Пока лифт едет, вынимает из кармана куртки пачку Кэмэл, закуривает последнюю сигарету, ту самую, перевернутую на счастье. Но выкуривает ее печально и безнадежно. Ее единственное желание, увы, невыполнимо. Степ уходит к себе в комнату и ставит фотографию на тумбочку. Потом возвращается за стол. Рядом с его тарелкой лежит пакет. «А это еще что такое?» «Твой подарок», — улыбается Паула. «Разве ты не знаешь, что на Рождество обычно дарят подарки?» Степ открывает пакет. Паула весело смотрит на него. «Я видел, что ты сжег все комиксы и решил, что теперь тебе совсем нечего почитать». Степ разворачивает подарок. Ему смешно. «Текс — мое имя». Этот комикс он терпеть не может. «Если не нравится, можно поменять». «Да нет, Павла, что ты, мне правда нравится. Погоди-ка, у меня тоже есть для тебя подарок». Он уходит и возвращается с футляром в руках. Купил, пока сидел у дома Баби, прежде чем ее увидел. «Нет, лучше об этом не думать. Держи». Паул открывает подарок. «Это темные очки, Ray-Ban Predator». Такие же, как у меня? Они очень прочные, не разобьются, даже если их с тебя сбить. Улыбается Степ. Да, кстати, обменять их нельзя. Паула надевает очки. Мне идет? Еще как. Ты выглядишь как гангстер. Прямо даже страшно. И тут ему приходит в голову мысль. Простая, красивая, забавная. Слушай, Паула, у меня есть идея. Только не отказывайся. Ну, согласись, один разок ради Рождества. Холодный ветер треплет волосы. Степ, помедленнее. И так 80. В городе нельзя ездить быстрее 50. Да брось ты, я же знаю, тебе нравится. Степ наддает газу. Паула сильнее обхватывает его. Мотоцикл быстро и тихо несется по улицам, пересекает перекрестки, проезжает на желтый. На мотоцикле два брата в обнимку. У Паула галстук выбился из-под пиджака и весело развивается в темноте. Сам Паула, скрывшись за новенькими темными очками, зорко следит, не встретится ли опасность. Степ ведет спокойно. Ветер обдувает очки. Некоторые машины поспешно перестраиваются во второй ряд перед церковью. Уверовали под Рождество. Молитвы со вкусом рождественского кекса. На секунду и ему приходит мысль пойти, помолиться, попросить о чем-нибудь. Но потом он спрашивает себя, разве Богу есть дело до такого, как я? Нет, конечно. Богу хорошо. У него есть звезды. Он смотрит вверх в небо. На небе высыпали тысячи сверкающих звезд. Одна из них, синяя, показалась ему невероятно далекой, недосягаемой. Он снова давит на газ, ветер бьет в лицо, из глаз текут слезы. И не от одного только холода. Сзади Паула прижался еще теснее. «Степ, не гони так, мне страшно!» «И мне страшно. Я боюсь грядущих дней. Боюсь, что не смогу их пережить. Боюсь того, чего лишился. Того, что отдал в жертву ветру». Он отпускает газ, сбавляет скорость. Ему вдруг мерещится смех Паула, громкий, веселый. Его лицо — голос друга. «Ну что, Степ, оторвемся?» Выпить пиво, броситься в ночь, веселые, неразлучные, жаждущие жизни, жаждущие подраться. Одна сигарета на двоих, одни мечты. Степ снова газует, неожиданно рывком. Паула орет, мотоцикл встает на дыбы. Степ мчится все быстрее, задрав переднее колесо, как в добрые старые времена, улыбаясь букету на обочине. А где-то далеко-далеко, на диване, в красивом доме, ласкаются два обнаженных тела. «Ты такая красивая!» Она застенчиво улыбается, все еще немножко отчужденная. «Что это у тебя?» «Легкое замешательство». «Просто татушка». «Это ведь орел?» «Да». «И горькая ложь. Мы с подружкой сделали вместе». «Петух не пропел, но печаль зашевелилась в сердце». «Что ты плачешь?» «Не знаю». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Екатерина Северин, читал Михаил Китель.